Что случилось? Кто это сделал?» «Засада!» — прохрипел варвар, поморщившись от боли. Он с трудом перевел дыхание. «Дракониды! Ждали нас у ворот! Не волнуйся, люди в безопасности! Я оставил с ними Элистана!» «Тише, молчи! Я все выясню!» Но речной ветер крепко схватил его окровавленной рукой. «Тот гном в шлеме! Он пытался заставить нас сознаться, что мы хотим захватить Тарбардин!» Речной ветер откинулся назад, тяжело дыша. По его лицу ручьями стекал пот. Танис положил руку на шею Гилтоноса, пытаясь нащупать пульс. Эльфийскому принцу срочно была нужна помощь. Харнфеллу, наконец, удалось перекричать прочих танов и призвать их к некоторому порядку. Стражники немного успокоились и начали свой рассказ с побега оглушившего их Кендера, правда, на этой части они долго не задержались. А затем со все возраставшим гневом сообщили о том, что едва они пришли в себя, как на них накинулись четыре тайвара. Следующее, что они помнили, это как длинный по имени Танис освободил их и потребовал, чтобы его отвели к Харнфеллу. «Выслушайте меня, Таны», — произнес полуэльф, поднимаясь на ноги. «Тайварам надо было обезвредить наших часовых, чтобы отравить нас». «Это ложь», — взревел Реалгар. «Если кто-то и хотел отравить тебя, человечишка, то не я и не мои гномы. А что до этих часовых, то мои солдаты нашли их пьяными на дороге и решили преподать им урок». Стражники принялись яростно отрицать обвинения. Один чуть не набросился на Реалгара с кулаками, но товарищ вовремя его удержал. «Мы можем подтвердить свои слова», — продолжил Танис. «В гостинице остались ядовитые грибы и тела двух тайваров, которые пришли полюбоваться на дело своих рук. И к тому же у нас есть доказательства преступления гораздо более тяжкого, чем покушение на наши жизни, великие Таны». «А как насчет нашего доказательства?» — не сдавался Реалгар, указывая на речного ветра. «Этот человек и те, что были с ним, признались. Войско людей и эльфов готовятся напасть на Тарбардин». «Если они и сказали такое, то признание было вырвано у них под пытками. Вы только посмотрите, что с ними сделали», — возмущенно ответил Танис. «Разве так те, кто блюдет воинскую честь, обращаются с пленниками?» «Я предостерег вас, Таны Тарбардина», — мрачно закончил полуэльф. «На ваше королевство и впрямь готовится нападение, но не людей. Ваши враги — войско драконидов, служащих темной королеве». «Он хочет, чтобы мы поверили во весь этот горячечный бред, задурить нам головы, застать врасплох. Лично я не собираюсь терять время и выслушивать эту ложь. Мне нужно собрать свои войска, дабы дать отпор людям». И Реалгар направился к дверям. «Остановите его, Таны!» — предупредил Танис. «Он предал вас. Он вступил в сговор с драконидами и их жестоким предводителем Верминардом. Он открыл им врата Тарбардина». «Реалгар, ты должен ответить на эти обвинения!» — потребовал Харнфелл. «Ты пока еще не великий король, Харнфелл!» — бросил Реалгар. «Ты не смеешь мне приказывать!» «Стража, задержать его!» — скомандовал Тан Хайларов. Реалгар разжал кулак, в котором держал кольцо из черного янтаря, и надел его на палец. Во все стороны повалил едкий дым. Солдаты зажмурились и зашлись кашлем, предоставив преступному Тану шанс ускользнуть. «Тайвар говорит правду, Харнфелл», — подал голос Рэнс. «Эти люди и их дружки-эльфы представляют реальную угрозу. Не слушайте вранье длинных». «У меня есть доказательства», — заявил Танис. «Мы с друзьями поймали одного драконида. Они приведут чудовище сюда, так что вы сможете полюбоваться на него сами». «Я не стану ждать», — покачал головой Харнфелл. «Я желаю убедиться во всем немедленно, а ты, полуэльф, отправишься со мной». «Я готов, Тан», — кивнул тот. «Но вначале я должен позаботиться о друзьях. Они серьезно ранены, и им нужна помощь». «Я уже распорядился позвать целителей». Тан махнул рукой. «Твоих друзей перенесут в палату страждущих, но все вы остаетесь пленниками, пока я не разберусь, что здесь происходит». Он вышел из зала совета, и полуэльфу ничего не оставалось, как отправиться за ним. Остальные таны последовали их примеру, включая Ренса, заподозрившего Реалгара в двойном предательстве. Пошел с ними и Верховный Блоб, хотя и по ошибке, подумав, что все отправляются обедать.